Литнет представляет. Академия невест-попаданок и дракон с каменным сердцем. Мара Вересень. Текст читает Тася Кум. Как-то не так. Итак, момент истины. Или позора. Плевать. Сейчас мне плевать. Платье испорчено драной виверной Торстен. Синяк на скуле — это я уже сама. Такой слой косметики, что я похожа на невесту Дракулы. Чуть Веру душу не отдала, когда мельком в коридоре себя в зеркало увидела. Только крови на подбородке не хватает, но если не перестану губы кусать, потечет. Увы, только это позволяет мне стоять как положено. Спина прямая, плечи развернуты, грудь вперед, подбородок чуть приподнят, руки, лежащие одна на другой поверх платья, удачно прикрывают пятно, которое не удалось полностью замаскировать. И улыбаемся, Мадди и Ренвейтер, улыбаемся. Сегодня день вашей помолвки. С вероятностью процентов этак на 99,999-тысячных. А я глупо и наивно надеюсь на оставшуюся одну тысячную. Все еще надеюсь. Губы грызть и улыбаться — сложная задача, а я не мастер по сложным задачам, как оказалось. Хаос и газгушение, газгушение и хаос, — гудел в голове голос Мат Хольген. Кому, как не ей, понимать толк в хаосе? Ведь синяя дама — преподаватель изящных искусств и куратор нашего курса — маг порядка. А меня с порядком роднит лишь то, что я с завидным постоянством порчу все вокруг, начиная с собственной жизни. Увы, что еще ждать от такого дара, как у меня? «Отвагительно, где ваша осанка?» — зашипели позади. «А вот она!» Мат Хольген с оригинальным произношением и верным веером, который ткнулся мне между лопаток, заставив выгнуться еще сильнее. Еще миллиметр, и все обилие из декольте хлынет наружу, на радость потенциальным женихам. Впрочем, тут и без меня прелестниц хватает. Расхватают почти всех, а кому сейчас не повезет, это не последний семестровый бал. Это как раз первый. Первый бал второго курса. На первом я не училась. Так вышло. Случайно. Потому некоторых уроков у меня было в два раза больше. «Прекратите кусать губы, Мадди Вейтор. И локти. Локти ниже». «Ладно. Губы я уже не кусаю. Все равно без толку. А чтобы локти кусать... Нужен позвоночник, как у дракона. В ушах шумит, и вместо лиц вокруг какие-то размазанные пятна. Как среди этого месива я смогу разглядеть его, когда... Если... Если он войдет. Голову толком не повернуть. А мне нужно его увидеть. Очень. Запретный плод всегда сладок и невыносимо желанен. До крика, до сорванного голоса, до немоты, до... Вся моя жизнь разделилась на до и после. Когда? Да вот прямо сейчас и разделится. Фанфары и... начали. Да здравствует хранитель мира и равновесия, преемник венца, его высочество Самайн Драксит, и его истинное сердце Эрмира, разнеслось по забитому народом бальному залу Академии. В распахнувшуюся дверь, сияя круглым рисунком из золотых и лазурных знаков и завитков на обнаженной груди, такого странного кроя был королевский костюм, вошел невероятно очаровательный принц-дракон, рука об руку со своей избранницей, выпускницы Академии позапрошлого года. Эту историю до сих пор смаковали. Подозреваю, что половину переврали, а вторую половину придумали. Не бывает такого даже в волшебных мирах, чтобы наследного принца никто не узнал. Их лица я видела. И потихоньку начинала видеть все остальные. Истинное сердце принца скользнуло взглядом по шеренге нас, студенток, с явным сочувствием и придвинулось к мужу ближе. Ну вот, самые почетные гости прибыли, устроились на специально отведенных местах на возвышении. Сейчас начнется раздача призов всем желающим. Хоть бы одним глазком на него посмотреть. Не верю, что он не приехал. Он обязан. Он мой. Он мой почти. Он мой почти отец. Названный. Кто придумал эти глупые правила, эти дурацкие законы? Где ты, Кейн? Пожалуйста, только посмотреть. Я так давно тебя не... «Приветствуем особого гостя Академии, королевского инспектора Драга Аркейна Стоуна!» Камень. И я превратилась в камень. Застыла, замерла. У меня идеальная осанка, я улыбаюсь, как велит протокол, и мои искусанные губы выглядят такими соблазнительными, потому что чуть припухли. Жаль, ненадлежащее случаю смущение застыло в уголках, а отчаяние. Я смотрела прямо перед собой, и этого было достаточно, чтобы видеть, как он проходит мимо. Прекрасный, величественно невозмутимый, надменно великолепный дракон с холодным, как вершины рубежа, сердцем. «Посмотри на меня, Кейн!» Я знаю, ты слышишь, как мне сейчас мучительно хорошо от того, что я вижу тебя, и так же мучительно больно. Один взгляд, просто взгляд. Кого я обманываю? «Первый танец!» — разнеслось по залу. Музыка. Она прекрасна. Кавалеры двинулись к претенденткам. Они тоже прекрасные. Полный зал мужчин. Несомненно, прекрасных. Это же драконы. Один из них подойдет сейчас ко мне. Все равно кто. Когда дракон выбирает, мнение девушки никто не спрашивает. Правильно подготовленная невеста все равно скажет «да» и будет счастлива. Или идеально правдоподобно это счастье изобразит. Нас как раз этому здесь и учат. Целая академия послушных овец в рюшах и блестяшках. А вот и волк, один из. Дракон. Высокий, темноволосый красавец, глаза цвета моря и серьга в ухе. Прямо пират. Да мурашек. Нет-нет, это не те мурашки. Это просто физиология. Так подходящая дракону пара чувствует, что она подходящая. А истинная или нет, время покажет или роды. Выжила, значит, истинная. Не выжила. Печально. Но нас тут много. Выберет другую на следующий год. У драконов жизнь длинная, и сердце ёкнуть при виде хорошенькой барышни может неоднократно. «Мадди Вейтор». Я подала руку. В ушах шумит все громче, и опять пятна. Сейчас бы в обморок, но организм у меня, на удивление, крепкий и движется сам по себе, поворачивается, прогибается, делает поворот. Идеально. Надеюсь, мист Вириден, наш учитель танцев, это видит и гордится. Я шикарно двигаюсь. Еще поворот и... Ого, как крепко прижал. У вас красивые губы, Драк. Риверайн. Риверайн Сибей. Прямо на ухо соблазнитель такой. Зараза, зачем я это вслух? Про губы и про соблазнителя. Осталось только прямо тут его поцеловать. И так уже объятия теснее не придумаешь. а музыка, будто назло, какая-то бесконечная. И мучительно хочется обернуться, но я ни за что не стану смотреть в сторону возвышения, где сидят его высочество Самайн и его жена, и стоит королевский инспектор Стоун, нахально опираясь о подлокотник кресла принца. Зачем смотреть, если он на меня не смотрит? Бессердечная, чешуйчатая. Наконец-то. Тишина. Сейчас бы спрятаться и порыдать, хоть вон за теми катками с разлапистыми растениями или под столом. Под столом точно искать не станут. Спасибо за незабываемый танец, Ирена. Я услышал вас еще из зала. Вблизи вы звучите гораздо интереснее. Я сегодня же подам все необходимое для оформления договора. Вы согласны? И в этот момент он посмотрел. Как на острие ледяного ножа взглядом нанизал, словно мало мне его пренебрежения. Я искренне и чуть смущенно, прямо как учили, хорошо, оказывается, нас учат, улыбнулась своими искусанными губами и кивнула. Хотела сказать «да», как примерная студентка, но слова в горле застряли. Ничего, даже лучше. Онемела от счастья, точка. А, нет, еще дурацкий реверанс. И руку для поцелуя. Однако драк вошел во вкус. Приложился губами к запястью, повернув мою кисть. Будто клеймо поставил. Я дрожу? Да, я дрожу. В меня только что ледяной кинжал взглядом воткнули. Сейчас бы попить. Или в обморок. Лучше в обморок. Но с этим у меня не сложилось. Едва Дракси Бэй, весьма воодушевленный танцем, оставил меня ровно там, где я попросила, у столика с напитками, рядом нарисовалась вездесущая синяя дама. «Вы ведете себя, как портовая блудница, Мадиветок. Что за вивегна вас покусала? Что за страсть во время танцев? Что вы себе... Что вы, будь он 10 газ-дгак и страж южного губежа, позволяете вашему партнёгу? Ваш назначенный опекун будет поставлен в известность, а вы наказаны». Мат Хольгин гневно шипела, что вкупе с ее оригинальным произношением выходило просто феерично. А я медитировала на графины на соседнем столе. Жаль, горячительного претенденткам не наливают. Я бы сейчас не прочь отведать задорных пузырьков, вон тех лазурных, как глаза танцевавшего меня Драга Сибея. Он водный дракон, очень пластичный, хорошо танцует. Впрочем, все они здесь, и подкрадываются гады. «Не утруждайтесь, Мат Хольгин. Считайте, я уже извещен». Вот где мурашки, так мурашки. Это у Драга Аркейна Стоуна голос такой. Плюс моя на него неоднозначная реакция. С первой секунды, как увидела, словно ушибленная. Хотя я первая его ушибла. Под носом. Незабываемо. Один в один мой сегодняшний танец. «А наказание?» — возмутилась синяя дама. Она любит наказывать. «Сейчас последует», — рыкнул дракон, цапнул за плечо и уволок в круг танцующих. Одна рука каменным обручем легла на талию, вторая до хруста прижала пальцы. Не о таком приглашении потанцевать мне мечталось накануне. «Что ты творишь?» — сквозь зубы прошипел Стоун. «Вот это поворот!» — голова кругом. Его восхитительные глаза цвета гречишного меда потемнели, но что-то во мне сломалось, что-то хрупкое. Я задыхалась, в груди колола. Возможно, это были осколки моего разбитого сердца. А возможно, Дракстоун взял слишком быстрый темп. Отсюда все эти неуместные ощущения и глупые метафоры. «Что творю?» «Это мой голос?» «Если бы мне так ответили, отвесила бы оплеуху. И Аркейну наверняка хотелось, вон как его красивое лицо перекосило. Зрачки вытянулись в вертикаль, и желваки ходят. На щеках даже рисунок чешуи проступил. Выбесить дракона до желания перекинуться — это уметь надо. Но мне расплюнуть. Я ходячее воплощение хаоса. Это мой дар, Урамния. Что творю? Делаю то, для чего вы меня сюда отправили, Дракстоун. И собираюсь творить дальше. Собираюсь с отличием закончить академию и феерично выйти замуж. Как вам такой план? Прекрасно. Прекрасно. Вы наступили мне на ногу. Это не смертельно. И я обижена. Это не смертельно. Что с вашим лицом? Косяк. Там хоть кто-то уцелел? Язвительная улыбка искривила губы, к которым мне хотелось прижаться своими. Как в день отъезда из замка Айс Касл, северных ворот рубежа. Тогда глаза, что сейчас напротив моих, также темнели. Только причина была другой. Что для Аркейна Стоуна мимолетный поцелуй на прощание? Сколько у него таких, как я, было за всю его жизнь и еще будет? Ненавижу. Заочно. Всех этих девиц. За то, что они могут его целовать, а я... Не смейте рыдать. Достаточно того безобразия, которое я уже имел неудовольствие лицезреть. И не надейтесь. Я все же понадеюсь, что не станете. Вы здесь не только себя позорите, но и меня, как вашего назначенного опекуна, тоже. Скоро у вас появится возможность избавиться и от меня, и от позора. Как только Дракси Бэй пришлет вам, как назначенному опекуну, договор, поставите подпись, и вот долгожданная свобода от обязательств. Прекрасно. Прекрасно. Что же вы замерли, Дракстоун? Боитесь, что я снова вам на ногу наступлю? Бояться? Вас? Это смешно. Презрительно бросил он. Танец завершен, Мадди Вейтер. У него глаза цвета темного меда, волосы, как молочная карамель, и губы, которые умеют быть нежными. И вот так тоже умеют. Конец. Это конец, Ирена. Отпустите же мою руку. Золото. Вот что я вижу, когда смотрю на него. Золотые брызги. Целый вихрь золотых брызг. Запредельный холод рубежа и того, что за ним. Мои пальцы в его руке сейчас так же холодны, поэтому мне больно от его огня. И вырваться... Никак. Разве это я вас держу, Аркейн? Вы держите. Он, наконец, отпустил, и моя рука надломленной веткой упала вниз. Короткий поклон, никаких целований руки. Мы ведь вроде как родственники. Значит, это не обязательно. Я уйду первой. Я смогу. У меня получится. Шаг назад, изящный поворот, движения отработаны до автоматизма. И тут словно удар в спину. Ренни! Я думала, у меня сердца уже нет и болеть там нечему. Вздор. Оказывается, когда оно с осколками, во сто крат больнее. Будьте осторожны с Риверрайном Сибеем. Раз уж вы были так опрометчивы, что пообещали ему себя. Его невесты имеют обыкновение погибать еще до того, как становятся женами». Его губы наверняка искривились, когда он произнес «себя», будто ему гадко было. Я ведь не вижу, просто слышу голос. Стою спиной, с очень ровной спиной. Так невежливо с моей стороны, зато осанка хорошая. Малахитовый сэр, мист Виридан, всем меня в пример ставит. Он ужасно привлекательный, даже шрам его не портит. В него почти поголовно все влюбляются. Я бы тоже, наверное, влюбилась, если бы уже не была. «Вы можете идти...» У меня дыхание сбилось. «Это все танец, только танец, конечно же. И не подписывать, раз вас это так волнует». «Не особенно. Я просто подожду полный комплект. Думаю, что Дракси Бэй не единственный, кому приглянулись. И еще приглянутся ваши выдающиеся качества». О, верный чертог, зачем я вообще с ним говорю? Какая-то изощренная форма мазохизма. Уже следующий танец начался, а мы так и стоим на краю условного танцпола. И кому же тогда достанутся мои выдающиеся качества? Кто больше даст? Предположила эта язва, и будь я Драгни, все вокруг уже полыхало бы. Но никакого огня не случилось, а вот посуда на столиках неподалеку дружно звякнула. «Стоун, как вам вечер? Приятные воспоминания, не так ли? Вальс, мать Вейтер?» Я бросилась навстречу подошедшему Виридану, нашему преподавателю хореографии, будто к родной матери в объятия. Он профессионально меня перехватил, и спустя минуту мы отвальсировали в сторону. Посуда больше не дрожала, разрушений не произошло, дар ограничился только звоном. В горле стоял комок, рыдать хотелось еще сильнее, но не при учителе же. «Если желаете, вон за теми катками вполне удобно, а если пройти за них... можно найти дверь для прислуги. Ее часто забывают запереть», — прозорливо намекнул малахитовый сэр. «Мист Виридан, я вас обожаю», — совершенно искренне выдохнула я. Предложенные катки я уже и так в качестве укрытия рассматривала. «Вы не одиноки в своем обожании. Это известный факт». «Я не в этом смысле». «Я понял. Драгстоун почти всегда невыносим. Это тоже известный факт. Спасибо за танец, Ирена. Дверь прямо за вами. Можете уйти, я разрешаю. А Мат Хольген я беру на себя». Заговорщически проговорил Виридан, лучезарно улыбнулся и развернулся, отгораживая меня от приближающейся синей дамы, которая явно нацелилась устроить разнос. Я юркнула за катки, толкнула почти сливающуюся со стеной дверь. «Конец. Это конец, Ирена», — он так и сказал. Сдерживаться больше было ни к чему. Я несколько раз судорожно вдохнула, и копившиеся весь вечер слезы хлынули наружу. Я не особенно видела, куда иду. И академию-то не всю знала, что уж говорить об этих вот коридорах для служащих, поэтому совершенно не удивилась, когда мои руки уперлись в стену. Я ударила по ней раз, другой, не слишком сильно, скорее от отчаяния, а стена вдруг подалась. В лицо дохнуло холодом и брызнуло снежной крупой, обжегшей мои голые плечи почище кипятка. Я каким-то образом обошла бальный зал вокруг и теперь стояла во дворике и смотрела на праздник сквозь высокие окна, словно я фигурка внутри стеклянного шара со снегом, а мир снаружи. Яркие платья, свет, радость, кружащиеся в танце пары, и он прямо напротив. Такой близкий и далекий одновременно. Фигурка не может разбить стекло, разве что кто-то ударит по шару снаружи стороны. Он не станет. Я больше не чувствовала холода. Было тепло. Я закрыла глаза и мягко опустилась на снег. Умом я понимала, что мне нужно подняться и вернуться в помещение, иначе замерзну. Понимала, что все идет как-то не так, а как должно быть, уже не знала. Вьюга обняла, укутала в мягкое, словно чьи-то теплые руки. Я не чувствовала себя, только едва уловимое покачивание, как колыбель, и колыбельная тоже была. «Ренни», — пел, шептал мне ветер его голосом. «Ренни». Стало темно. Не помню, прочла я это или услышала от кого-то, но говорят, если запутался и не понимаешь, где именно допустил ошибку, нужно вернуться к началу. Собственно, с этого все и началось. Я замерзала. Стоп, нет, не с этого. Все началось чуть раньше.